Глава 13. Мы ничуть не удивимся, что полицейский Поттер, сбегав домой и переодевшись после купания, направился к сэру Элмеру. У кого же просить защиты, как не у главы местного суда? Не успели воды сомкнуться над ним, как он об этом подумал. Однако он не знал, что именно в это время искать аудиенции еще безумнее, чем дразнить желчного тигра. Голос не прошептал ему «берегись» и не прибавил для ясности, что, отказавшись от иска, баронет кипит злобой, а потому скорее укусит, чем выслушает. Открыл он это сам, когда на второй минуте услышал неожиданный вопрос. «Вы что, надрались?» Тут полисмен увидел, что собеседник смотрит на него без особой приязни. Когда человек пришел в музей, чтобы побыть наедине со своим горем, ему не хватает только полисменов, бормочущих какую-то дичь. Где покорные дочери, которые в прежнее время только и знали слова «Как вам угодно, папенька?» Их нет, а полисмены есть. Тем не менее Поттер удивился. Он не знал, что рассказ его непонятен, и подумал было, что глаза у сэра Элмера наливаются кровью от того возмущения, какое испытывает каждый порядочный человек, когда обидит другого человека, тоже порядочного. Теперь он понял, что ошибся. «Я насчет нападения, сэр, с отягчающими обстоятельствами». «Какое нападение?» «Вот это, сэр, меня толкнули в пруд». «В пруд?» «Да, сэр, где утки, сэр?» Баронет утвердился в своих подозрениях. Сам Реджинальд в разгаре оргии не порол бы такой чепухи. «Какие тут могут быть утки?» Констебль догадался, что сэр Эйлмер принял утверждение за вопрос. «Когда я сказал, где утки, сэр, я имел в виду, где утки, сэр, а не где утки, сэр», констатировал факт. «Неопознанное лицо толкнуло меня в пруд, в котором находятся утки». «Толкнула?» «Толкнула, сэр». «И кто же это?» «Женщина в красном, сэр», отвечал констебль, приближаясь к стилю ранних детективов. «Особа женского пола в красном жакете и с красной штукой на голове, как бы шарф». «Так шарф или что?» «Шарф, сэр». «Тогда и говорите шарф». «Нет, что же это такое? Давно пора сказать суде, чтобы все вы там трам-тарарам полнее выражались». «Ладно, вы ее видели?» «Не совсем, сэр». Баронет закрыл глаза, вероятно, молясь о неспослании ему силы. «Что это значит?» «Я ее видел, сэр, и в то же время не видел. Такое как бы меркание, мельцание, мерцание». «Если вы еще раз скажете «как бы», я за себя не отвечаю. Вы сможете ее узнать, Поттер?» «Опознать?» – ненавязчиво поправил Поттер. «Конечно, сэр, только ее нету!» «Вот именно! Что же вы ко мне лезете?» Собственно говоря, полицейский лез к баронету, чтобы тот запер все входы и выходы и обыскал округу. Но прежде чем он об этом сказал, баронет переменил тему. «А вы что делали у пруда?» «Плевал, сэр. Я всегда там стою и плюю. Стою, значит, и слышу как бы шаги. Вон!» Констебль повиновался. Дойдя до кустов, он закурил трубку и в своей манере стал задумчиво плевать. Мы не скроем, что думы его были нелегкие. Как известно, лучший друг сына – мама, а лучший друг полисмена – глава местных судей. Когда сгущаются тучи, самая мысль об этих судьях придает силу. Что уж говорить о главе. Кто погладит, кто приголубит? Он и только он. Всякий, кто бежал когда-то к маме, чтобы рассказать о своих обидах, и получал от нее поддых – поймет состояние Поттера. «Если так принимают полисменов те, кто обязан утешать их, — думал он, — Элзи права. Чем раньше уйти, тем лучше». «Если бы в эти минуты вы подошли к кустам и спросили, ну как, констебль Поттер, он бы ответил вам, что с него довольно. Мы не сомневаемся, что горькие мысли стали бы еще горше, но тут их отодвинуло на задний план неожиданное зрелище». Констебль увидел сквозь ветки, что на балкон вышла женщина в красном со штукой на голове, как бы шарф. Она посмотрела направо, посмотрела налево и вернулась в комнату. Гарольд Поттер охнул и задрожал от шлема до ботинок. Он сказал бы «Хо!», но слово это примерзло к его устам. Что? А думать-то он умел. Женщина в красном толкнула его в пруд. Женщина в красном находится в доме. Можно предположить, что это одно и то же лицо. Хорошо, предположить. Но как же в этом убедиться? Перед ним открывались два пути. Первое – доложить сэру Элмеру. Второе – прихватив стремянку из сарая, взобраться на балкон, заглянуть в комнату и опознать. Или не опознать. Особо в красном. Колебался он недолго. Отбросив первый вариант, он выбил трубку и направился к сараю. Салли довольно давно выпила чай, съела тосты, и ей становилось одиноко. Мартышки все не было и не было. Полулежа в шезлонге, она думала, как хочется ей погладить его по голове и сказать о своей любви. Странная эта штука любовь. Если А видит Б, то, чего другие не видят, другие смиряются, хоть и страдают, подобно тому, как смирились они с болезнью викария. Если бы эти другие увидели Салли, когда, стиснув руки и сияя взором, она изнывает от любви к мартышке, они бы ошиблись, намекнув ей, что Реджинальд Твистлтон не может вызвать таких чувств. Ее не тронула бы картина, увиденная их глазами. Она любила. Ничего не попишешь. Одно мешало ей, одно пугало. Такая умная девица, как Гермиона Босток, навряд ли уступит свою драгоценную добычу. Да, это ее пугало. И зря. В этот самый момент Гермиона добычу уступала. Когда через 20 минут мартышка вошел в комнату, могло показаться, что он только что расстался с тайфуном или иным бичом божьим, если бы глаза его не сияли тем светом, каким сияют они у людей, изловивших синюю птицу. Салли не сразу заметила свет и впрямь прикрытый платком, которым страдалец вытирал пот, а потом начала с упрека. «Как ты долго! Прости! Я выходила на балкон, а тебя все нет и нет. Да, я понимаю, тебе надо подумать, но не столько же!» Мартышка опустил платок. «Я не думал», — сказал он. «Я разговаривал с Гермионой». Салли подскочила. «Значит, ты ее нашел?» «А она меня нашла». «И что?» Мартышка подошел к зеркалу и разглядел себя, видимо, в поисках седины. «Трудно сказать, как-то все смещается. Ты не попадала в автомобильную катастрофу? Нет? А атомный взрыв? Тоже нет? Тогда объяснить не смогу. Одно хорошо, мы с ней не поженимся». «Мартышка! Салли! Мартышка, дорогой, значит, мы будем счастливы!» Мартышка снова вытер лоб. «Да, — согласился он, — будем, когда я приду в себя. Как-то ослабел». «Бедненький, так было страшно?» «Ужас! А что ты ей сказал?» «Ничего. Ну, вначале, а вот и ты?» — беседу вела она. «Неужели она и помолвку разорвала?» «Еще как! Знаешь, дяде Фреду место в лечебнице». «Почему?» «Он с ней поговорил. Удивительно, как она все запомнила». «А что именно?» «Ну, про собачьи бега, и про вчерашнюю ночь, и про гардероб, многое». «Какой гардероб?» «Ну, я зашел за помадой к леди Босток и залез». «Мартышка, ты просто герой! Ради меня ты залез? А куда ты залез?» «Ради тебя я что угодно сделаю. Ты же толкнула Поттера в пруд. Вот это у нас с тобой и хорошо. Помогаем друг другу. Идеальный брак. Какой молодец твой дядя Фред!» «Ты думаешь?» «Он спас тебя от девицы, с которой ты не был бы счастлив». «Я ни с кем не был бы счастлив, кроме тебя. А вообще-то правда молодец. Себя вот не жалеет. Сладость и свет, сладость и свет». «Да, многие жалуются, конечно, место ему в лечебнице, но нам он помог». «Вот именно. Теперь все в порядке. Все как есть. Салли, мартышка». Обнимались они достаточно долго, чтобы голливудский цензор покачал головой и велел вырезать 200 метров. Но все же окно мартышка видел, и Салли с удивлением заметила, что он цепенеет. «Что такое?» – спросила она. «Не смотри», – отвечал мартышка. Поттер влез на балкон. Примерно тогда, когда Поттер прислонил лестницу к дому, мартышка начал рассказ о недавней беседе. Майор Брабазон Планк достиг ворот Эшенден Мэннер и поехал по аллее. Ехал он быстро. Он вообще ездил быстро, но теперь его подгоняли слова старого друга. Он только сейчас понял, как следует, что Твистлтон, тот самый Икенхэм, о котором он немало слышал. Были в Лондоне круги, где любили потолковать про пятого графа. И майор вращался именно в них, когда оставлял аллигаторов. Тем самым он прекрасно знал нравы, привычки и чудачество своего соученика. А значит, представлял себе, что будет, если он выступит под твоим именем. Кое-чего он, правда, не знал, а именно, давно ли гостит зараза у балбеса. Но предполагал, что и часа хватит, чтобы древнее имя Барбазона было надолго опозорено. Никто не ездит быстрее, чем следователь Бразилии, который хочет спасти свое имя. Гермиона и та не развивала такой скорости. Большая плоская ступня, словно для того и созданная, не отрывалась от акселератора.